Глава первая. Все же нормально было. Что началось-то? Тебе знакомо странное ощущение, как будто что-то не так? Вроде бы все по-прежнему хорошо и гладко. Зарплата вовремя, встречи с друзьями, семейные ужины, есть цели и планы, знакомая работа и привычная обстановка. Но что-то внутри словно болит. Только ты не понимаешь, что именно, что это за ощущение и как его понять. Словно спина чешется, но ты не можешь найти то самое место и избавиться от этого неудобства. Я начинаю книгу именно с этого, потому что, оглядываясь назад, я понимаю, что именно это ощущение, странное и необъяснимое, положило начало большим изменениям в моей жизни. В этой главе я много буду рассказывать о себе, о своем опыте, погружу тебя в свой мир, чтобы обозначить отправную точку своих изменений. Наберись терпения. Мы только начинаем наше путешествие к себе и начинаем набирать скорость. Обещаю, мы скоро взлетим. Итак, в один прекрасный момент моя жизнь перевернулась с ног на голову. Я развелась, переехала в Москву, сменила собственное жилье на съемное, вышла на новую работу. И когда я сказала «в один прекрасный момент», я действительно имела в виду очень короткий промежуток времени. Все эти события произошли за один месяц. И раньше мне казалось, что это и есть отправная точка, с которой начался мой путь к себе. Но на самом деле все началось раньше, но я этого не хотела замечать. За пару лет до этого у меня возникло чувство дискомфорта. Что-то словно было не так, но я не понимала, что. Вроде бы та же работа, те же люди, тот же город. И вроде бы я именно этого всего и хотела. Но работа уже не вызывала того восторга, как раньше, хотя я всегда мечтала о той самой должности и такой зарплате. Город стал для меня как полоса препятствий. То снег и лед, то ямы и лужи, то грязь, то автобусы не ходят, то трамваи горят. В общем, от города меня стало воротить. Стала ощущать себя человеком второго сорта, который не имеет тот уровень комфорта, которого достоин. И не потому, что город стал хуже, а я стала выходить на новый уровень в своих ожиданиях нормы. Планка повышалась. Но и тогда я этого не понимала. Еще у меня была дача, друзья, посиделки у костра на выходных с шашлыками летом и застолье зимой за веселыми играми и беседами. Я жила с мужем и дочерью в своей квартире с любимыми тремя котами. Мне было 30, и у меня, в общем-то, было все то, чего я тогда хотела. Разве что я мечтала увидеть Европу и начать водить машину. Ну и без этого было неплохо. А еще когда-то давно я мечтала выучить испанский. Но зачем он мне был нужен, когда весь мир говорит на английском? Я изредка подумывала над тем, чтобы дописать и издать книгу. Даже начинала ее писать, но как-то забрасывала. Не эту книгу, а фантастический роман. Собственно, зачем оно мне надо? И было еще много чего, что мне было интересно, но этому совершенно не было места в моей жизни. Это были глупости, которые ну никак не накладывались на мой образ взрослой тетки 30 лет, у которой была дочь, работа, огород. Я даже считала, что короткие юбки уже совсем мне не по возрасту. Если ты уже поняла, к чему я веду, отлично. Если нет, то поясню. У меня была налаженная жизнь с простым и прогнозируемым будущим, регулярным доходом и определенными целями на ближайшее время. И жаловаться-то было не на что. Вот только дискомфорт все нарастал. А я все не понимала, что не так. Все же нормально. Жизнь как жизнь, много лучше, чем у многих некоторых людей. В общем, я пару лет категорически игнорировала свое внутреннее состояние, которое кричало о том, что что-то не так, и я пыталась любым способом его заглушить. В основном я его заедала. Не только едой, а покупкой одежды, сажанием помидор на даче, поездками в соседние города, ремонтом и многим другим. Вот, думала я, сейчас новое платье куплю, и все будет хорошо. Вот зарплата придет, порадую себя. Но нифига не менялось. Бывало у тебя такое, когда из-за неприятной ситуации бежишь по магазинам, но покупаешь новые вещи, но радость от них быстро проходит, а ты ими уже не наслаждаешься, а может, ругаешь себя за эти покупки. Вот это я и называю заеданием, когда пытаешься прикрыть проблему чем-то другим. Сейчас я уже не пойду в магазин, если у меня нет настроения. Такие покупки радости не приносят в конечном итоге. Так или иначе, мне было плохо. Не было драйва от жизни, не было вдохновения, не было жажды нового. Надо ли говорить, что весила я тогда около 70 килограмм? Если тебе кажется, что эти вещи никак не связаны, то это не так. Но про это я расскажу в другой главе. Я игнорировала свои чувства, не слышала себя, не понимала, чего хочу, даже не знала, как в этом разобраться, и продолжала плыть по течению. Жизнь меня потихоньку пощипывала за мои ощущения, как бы намекая, что надо что-то делать, но я не делала. До определенного момента. В один момент меня долбануло. Долбануло жестко, больно и со всей силы. Этим ударом стал развод. Развод после 13 лет брака с ребенком, почти подростком, на фоне запланированного переезда в Москву. Переезжать мы собирались вместе с мужем. Конечно, сказать, что я была в шоке, это не сказать ничего. Я была раздавлена, размазана и совершенно не понимала, как такое могло произойти со мной. Про свои слезы, боль и адское пламя, в котором я горела, сейчас рассказывать не буду. Но если ты можешь себе представить разрыв отношений, да еще когда расстаться предлагает мужчина, и, в общем-то, довольно неожиданно для тебя. А я была из тех женщин, которые искренне верят, что он от меня никуда не денется. То ты сможешь представить степень моей агонии. Весь мой мир рухнул в тот момент. Все планы, ожидания, мечты о новом семейном быте в Москве рухнули. Рухнули представления о собственном существовании, ведь я до того момента никогда не жила одна. Из родительского гнезда я сразу упорхнула в семейное. Переезд в Москву одной, такую огромную, чужую, пугающую, стал под вопросом. Было слишком много белых пятен в моем будущем, которые я не представляла, как буду закрывать. Так почему все это со мной произошло? Психологический дискомфорт, апатичность, игнорирование своих желаний и потребностей, отсутствие понимания, чего я хочу на самом деле, и, что еще хуже, я не предпринимала попыток это узнать, привели меня к тому, что Вселенная попросту дала мне пинка. Волшебный пендель, который должен был выкинуть меня из зоны комфорта и привести в чувство, а именно в чувство осознанности. Вселенная, интуиция, Бог, высшие силы, душа. Как это ни назови, а я все же буду использовать слово «вселенная», всегда делают предупреждающий выстрел. Прежде чем преподать тебе большой урок, она преподаст сначала маленький. Если ты его не проходишь, а может и не замечаешь, она начинает подкидывать ситуации посложнее и снова проверяет, готова ли ты его пройти или нет. Но если ты никак не хочешь себя услышать, вот тогда она лупит со всей силы, чтобы не было вариантов не заметить. Уроки эти всегда направлены на рост и развитие. Они всегда ведут к благому, даже через очень тяжелый и травмирующий опыт. Ты получаешь в разы больше, чем теряешь. Но при условии, что если урок прошла. С некоторых пор, только завидев издалека такой посыл от Вселенной, я сразу поднимаю руки и говорю: «Все-все, я поняла, это мой урок, я не буду сопротивляться». Моя подруга не даст соврать, я реально так говорю. И покорно иду проживать, принимать новый опыт. Я не хочу опять повторения той ситуации с разводом. Так почему мне этот урок так нужно было преподать, и почему, по-хорошему, я не понимала? Урок мой был очень простым. Я должна была начать жить свою жизнь. Свою. Это ключевое. Выйдя из брака и оставшись наедине с собой, я очень четко разложила свою жизнь до и поняла, что все, что я делала, все, что выбирала, как себя вела, как общалась с людьми, было в одной части повторением родительского сценария, а в другой — попыткой доказать родителям ошибочность их ценностей. Про родительские сценарии я более подробно буду описывать в следующих главах. А пока отмечу, что моя модель поведения в браке в отношении к жизни была копией маминой модели. Если ты сейчас задашься целью найти сходство со своими родителями или значимыми взрослыми, людьми, которые тебя растили, в своем поведении, то совершенно точно их найдешь. Словечки, присказки, интонации, то, как ты реагируешь на какую-то сложную ситуацию, скорее всего, инстинктивно из тебя тоже полезет не твое, а родительское. Хорошо, если ты это уже проработала. Но я до сих пор замечаю за собой такие вещи, как бы я ни развивала в себе свое собственное сознание, мамина и папина с нами до конца. Вопрос лишь в том, выбираем ли мы идти по этим привычным рельсам или начинаем прокладывать свои. А что касается той части, которую я противопоставляла родителям, то там все просто. Я доказывала им свою ценность, а вместе с ними и другим людям. В моем детстве в меня часто летели фразы типа «не считай себя умнее других». Или «вон, посмотри на условную Свету, она молодец». Или «ты же девочка, такая неряха». Или «ты ноль без палочки». Комплексов во мне была тьма тьмущая. Меня ругали за плохие оценки, словно они что-то говорили обо мне, как о человеке. К моим увлечениям относились снисходительно, если только они никому не мешали. Мнение мое никого не интересовало, ведь я же ребенок и ничего не понимаю. Таким образом, я долгое время жила по сценарию доказать родителям и самой себе, что я не ноль, а чего-то стою. Так я стала расти по карьерной лестнице, и вопреки желанию родителей, чтобы я осталась в институте ассистентом-преподавателем, не сказав им, ушла работать в банк. С институтом, кстати, тоже интересно. Аргументом работать там было то, что там меньше ответственности и 2 месяца отпуска. А то, что зарплата на полставки была 3500, и даже в 2010 году это было адски мало, никого из родителей не смущало. Вообще, я от родителей слышала такую фразу: «Руководителям быть слишком ответственно и рискованно, лучше сидеть и не высовываться». В общем, амбиции у меня были такие себе, как ты понимаешь. Особенно я и не высовывалась, но работала добросовестно и хорошо, что и привело меня к руководящей должности через несколько лет. Серьезно, для меня стало большим открытием, когда психолог на работе при оценке сотрудников на сильные и слабые стороны вдруг заявил мне, что я прирожденный лидер, могу и должна руководить людьми и процессами. Да, неожиданно было тогда это услышать после стольких лет про ноль без палочки. Я где-то шла по родительским стопам, где-то напротив пыталась противопоставить себя их мышлению. А еще были общественные нормы жизни, по крайней мере, в моей жизни, которые кричали, что надо создать семью, иметь свое жилье, рожать детей, зарабатывать деньги, работать в хорошей компании, ведь свой бизнес – это риск, и много чего еще. Но поверь, доказывая недостигаторство из позиции «назло» или плыть по течению чужих ценностей уж точно не про истинные желания и предназначение. В общем, к 30 годам я, видимо, уже достаточно укоренилась в своих доказательствах, что чего-то стою, стала руководителем колл-центра, который выстраивала с нуля для нового интересного московского стартапа. У нас с мужем была дочь, было свое жилье, машина, дача, хорошая зарплата и планы на будущее. Как только все вошло в мирное русло, жизнь, казалось, наладилась, и выползли мои внутренние демоны. Это, наверное, называют кризисом среднего возраста, когда у людей после 30 вдруг начинает смещаться система ценностей. То, что они уже достигли, вдруг становится не таким важным, а новые или хорошо забытые старые желания вдруг возникают из ниоткуда. До этого возраста мы, как правило, живем накатом и часто по или вопреки родительским установкам, заложенным еще в детстве. Мы используем чужую систему ценностей, общественные нормы и ожидания. Например, до 30 лет надо выйти замуж. Мы подбиваем себе материальный и эмоциональный фундамент образование, работа, жилье и семья. И когда все это достигнуто, и, казалось бы, можно почивать на лаврах, мы вдруг оборачиваемся на всю свою жизнь и с ужасом понимаем, что нам это вовсе не нужно. Все или частично. Что мы шли не по зову сердца, а потому что ожидалось от нас обществом или родителями. Мы строили карьеру в сфере, которая нам не особо интересна, но раз начали, уж не бросать же. Мы живем в отношениях, которые перестали нас обоих устраивать и вдохновлять. Или общаемся с людьми, с которыми давно уже неинтересно. Как-то неудобно отказаться. Тут может быть множество примеров и вариаций, но итог один. Ты вдруг можешь понять, что что-то или даже все в твоей жизни совсем не такое, каким ты это хочешь видеть. И вот тут скажу, что пишу эту книгу в момент, когда я ушла из работы по найму в никуда. Впервые в жизни я ушла в пустоту, по зову сердца. И ты сейчас слушаешь результат этого зова. Мне просто адски надоели колл-центры, продажи, мотивация, совещания, ценности, стратегии и прочие бизнесовые вещи. Но от момента, когда я это поняла и когда решилась на этот шаг, прошло более 3 лет. Ладно, возвращаемся к кризису. Этот поворотный момент и призван напомнить тебе, кто ты есть, если до этого ты себя потеряла, как и я. И если ты не понимаешь маленькие сигналы от Вселенной, вроде недовольства ранее любимой работой или ощущения тесноты своего жилья, дискомфорта от окружения, нехватки денег и всего подобного, то могут начаться сложности посерьезнее. Может, отношения с близкими начнут портиться, проблемы на работе, финансовые провалы. Дальше обычно больше. Вселенная сначала намекает, потом указывает, потом кричит тебе о том, что ты не своей жизнью живешь, не то делаешь, а потом бьет. Потому что смысл жизни не в том, чтобы терпеть и тянуть лямку, не в том, чтобы достигать и карабкаться вверх, и даже не в том, чтобы родить детей и устроить их в институт. Смысл жизни в твоем личном счастье, в кайфе и наслаждении от каждого момента, от каждой мелочи, от каждого солнечного лучика, от твоего внутреннего кайфа.